противном случае он попросту проталкивает дело. Часто и это не удается. Но в чем же состоит секрет такой формы умственного совершенства? Помнится старина Калифорния, которого я буду любить и уважать вечно, рассказал мне парочку анекдотов об американской разносторонности и ее последствиях. Их-то я и припомнил, и они снова поразили меня. Мы так и не опрокинулись, но думаю, что ни машинист, ни те, кто прокладывал эту колею, тут ни при чем. Прочтите с десяток отчетов о последних железнодорожных авариях, их легко отыскать. Не происшествиях, а о первоклассных катастрофах, когда опрокидываются и загораются вагоны, поджаривая живьем несчастных пассажиров. В 7 случаях из 10 вы найдете в конце следующее жизнеутверждающее заявление. Происшествие, по-видимому, явилось результатом расстыковки рельсов. Это означает, что рельсы были прикреплены к шпалам с таким многосторонним умением, что костыли и прочие железки вследствие непрерывного движения поездов подались от вибрации и просто не удержались на месте. За подобные пустяки никого не вздергивают. Мы начали подниматься в гору, а затем остановились в полной темноте. Какие-то люди подсыпали песок под колеса, выравнивали рельсы ломами, а затем прикидывали, можно ли ехать дальше или нельзя. Не желая встречаться с Создателем, будучи в полусонном состоянии и с заспанными глазами, я прошел вперед в общий вагон и был вознагражден двухчасовой беседой с актрисой, которая села на мель, которую бросил муж и тем самым разбил ее сердце. Она работала в четверо-разрядной труппе, тоже севшей на мель, распавшейся и лишившейся импресарио. Актриса одурела от выпитого пива, в кармане у нее остался единственный доллар, и она сильно волновалась от того, что в Омахе ее якобы никто не встретит. Время от времени она заливалась слезами, потому что отдала кондуктору $5 билет для размена, и тот все не возвращался. Кондуктор был ирландец и не мог украсть, поэтому я обратился к утешениям. По прошествии солидного отрезка времени я был вознагражден таким диким рассказом, историей настолько запутанной и невероятной, и в то же время вполне вероятной, настолько стремительной, быстрой тут не подходит, в своих калейдоскопических переменах, что пионер наверняка отвергнет любое, даже самое краткое ее обозрение. Таким образом, вы никогда не узнаете, что эта подвыпившая блондинка со спутанными волосами была когда-то девчонкой на ферме Нью-Джерси. Как он, странствующий актер, сначала разжалобил, а потом покорил ее. Но Па всегда был настроен против Альфа. Как он и она вручили свой крохотный капитал обманщику импресарио, поверив ему на слово, а тот распустил труппу в сотни миль от какого-то города. Как она и Альф, и некое третье лицо, которое еще не издало ни звука в этом мире, брели по железнодорожному полотну, занимаясь попрошайничеством на фермах. Как третье лицо появилось на свет и тут же с плачем покинуло его. Как Альф приобщился к виски и прочим вещам, рассчитанным на то, чтобы делать жен несчастными, как после странствующей актерской жизни, оскорблений, жалких спектаклей и провалов несчастных труп, она все же добилась вызова на бис. Выслушивать все это было не слишком весело. В Пульмане ехала настоящая актриса, из тех, что путешествуют в роскоши, со служанкой и костюмерным ящиком, и несчастная порывалась обратиться к коллеге за помощью, но ей становилось плохо всякий раз, когда она пыталась, как и подобает сестре по профессии, развязно пройти в следующий вагон. Затем появился кондуктор, $5 билет разменен должным образом, и девица разревелась от избытка пива и благодарности. Затем она постепенно уснула, совсем одна в вагоне, тут же превратившись чуть ли не в красавицу, которую не грех поцеловать.